Я села и заплакала. Как жить, чувствуя свое ничтожество перед мужем? О, если бы меня обманула судьба, я никогда не стала бы такой, как они. Но как убедить его в этом? Я не раз думала о том, что Бог, давая возможность женщинам гордиться красотой, оберегает их от слабости гордиться многим другим. Принято гордиться драгоценностями, но в доме Раджи это теряет смысл. Предметом моей гордости была верность и преданность, и здесь, мне казалось, даже мой муж должен был признать свое поражение. Однако стоило начать с ним разговор о мелких семейных раздорах, как я оказывалась в таком невыгодном положении, что он одерживал надо мной верх. Поэтому мне и хотелось его унизить. Я не могу признать правильным все, что ты говоришь. Это будет не самопожертвование, а лишь показная добродетель, равносильная тому, чтобы разрешить обманывать себя, — повторяла я в душе. Мужу очень хотелось вывести меня за пределы нашего дома. «Какая в этом необходимость?» — спросил я его однажды. «Может быть, ты нужна свету?» — ответил он. «Столько времени обходились без меня, так и теперь не умрут. Я беспокоюсь не о том, умрут там или нет. Я думаю о себе. Правда? Чем же ты озабочен?» Он промолчал. Мне была знакома эта его манера, и поэтому я заявила: «Молчанием ты не отделаешься, ты должен договорить до конца». «Разве договаривают только словами? Сколько вещей в жизни не имеет конца? Оставь загадки, скажи, в чем дело. Я хочу, чтобы мы нашли друг друга вне дома. Именно там у нас не будет взаимных упреков. Неужели у себя в доме мы потеряли возможность понять друг друга? Здесь ты думаешь лишь обо мне. Ты не знаешь ни своих желаний, ни цены тому, что имеешь. О, я хорошо знаю, очень хорошо. Ты только думаешь, что знаешь. На самом же деле это не так. Нет, такие разговоры я не могу выносить. Поэтому я и не стремлюсь к ним. Но твое молчание для меня еще тягостней. Поэтому я и не хочу ни говорить, ни молчать. Ты должна выйти в свет и сама во всем разобраться. Ни ты, ни я не созданы для того, чтобы запереть себя в четырех стенах и заниматься домашним хозяйством. Если мы познаем друг друга в реальном мире, тогда и любовь наша станет истинной любовью. Тебе, возможно, что-то мешает познать меня, но я этого не ощущаю. Прекрасно. Предположим, что именно мне что-то мешает. Так почему же ты не поможешь устранить это?» Такие разговоры в различных вариациях возникали неоднократно. «Обжора, — говорил муж, — любит уху, и поэтому он потрошит рыбу, жарит ее или варит, приправляет по своему вкусу различными специями. Но тот, кто действительно любит рыбу, как живое существо, отнюдь не спешит поджарить ее на медной сковородке, а затем положить в каменную чашу. Хорошо, если он поймает рыбу, но его не смутит, если потребуется сидеть и ждать рыбу на берегу. Вернувшись домой, он не пожалеет, что ничего не принес с собой, и ему послужит утешением то, что он не уничтожил ее ради своей прихоти. Лучше всего иметь все сразу. Если же это невозможно, то неплохо и утратить все». Такие рассуждения мне совсем не нравились. Однако не они были причиной того, что я не покидала нашего дома. Бабушка мужа была еще жива. Без ее согласия муж заполнил дом вещами 20 века, и она терпела это. Она не противилась бы и в том случае, если бы женщина из богатого дома отвергла затворничество и вышла из Антохпура. Антохпур — женская половина дома, примечание редакции. Она была убеждена, что в один прекрасный день это все равно случится. Но я думала иначе. К чему причинять ей лишние страдания? В книгах я читала, что мы похожи на птиц в клетках. Я не знаю, что творилось в других клетках, но моя клетка содержала в себе столько, сколько не вместит и весь мир. Тогда, во всяком случае, я думала именно так. Истинная причина привязанности бабушки ко мне крылась в том, что высокими своими достоинствами или благодаря счастливой звезде я, по ее мнению, завоевала любовь мужа. Для мужчин распутный образ жизни является законом. Ни одна из жен других ее внуков, несмотря на свою красоту, не смогла удержать мужа в доме, и те погибали, погрузившись в бездну греха. Их некому было спасти. Бабушка считала, что я потушила в их доме этот гибельный для мужчин огонь. Она лелеяла меня и дрожала от страха, если со мной что-либо случалось. Ей не нравилось, когда мой муж приносил наряды из европейских лавок и наряжал меня, но она считала, что мужчинам свойственны прихоти, которые приносят лишь одни убытки. Препятствовать им не следует. Хорошо еще, что они от этого окончательно не разоряются. Если Никхилеш не нарядит жену, он нарядит кого-нибудь другого. Поэтому каждый раз, когда у меня появлялось новое платье, она шутила и радовалась вместе с мужем. Так, под влиянием нового времени, в конце концов изменился и ее вкус, и она уже не могла провести ни одного вечера без того, чтобы невестка не рассказывала ей истории из английских книжек. После смерти бабушки муж настаивал на нашем переселении в Калькутту, но я не решалась на такой шаг. Мы жили в доме свекра, где бабушка, несмотря на горе и тяжелые утраты, столько времени старательно все сохраняла. У меня не раз возникала мысль, что если я покину насиженное гнездо и отправлюсь в Калькутту, то навлеку на себя проклятие. На меня всегда глядело с упреком пустое кресло бабушки. Эта благочестивая женщина вошла в дом 8 лет и покинула его 79. Счастье не баловало ее. Судьба посылала в ее грудь одну стрелу за другой, но после каждого удара она становилась еще бессмертней. Вся наша большая семья была омыта ее слезами, очищена ее благочестием. Что я буду делать, покинув все близкое и родное, окунувшись в суматоху Калькутты? Муж хотел воспользоваться удобным случаем и передать хозяйство двум своим невесткам, чтобы успокоить их. Да и наша жизнь могла наладиться в Калькутте. Но тут-то и начались все трудности. Невестки всегда меня мучили. Они никогда не замечали того хорошего, что делал для них муж. А теперь еще получат вознаграждение. Кроме того, у нас было огромное хозяйство. Все наши служащие, бедные и неудачливые родственники, которых мы поддерживали, разместились около нас. Что мы представляли собой в Калькутте? Кто нас там знал? Здесь у нас почет и уважение, дом, полная чаша. Все отдать в руки невесткам, а самой жить как сита в изгнании? Сита — героиня эпической поэмы Рамаяны. Сита последовала за своим мужем Рамой в изгнании. Примечание редакции. Дать им возможность смеяться за моей спиной? Разве они поймут великодушие моего мужа? Да и достойны ли они его? И, наконец, получу ли я свое место в доме, если придется вернуться? «К чему тебе оно?» — отвечал мне муж. «В жизни, кроме места в доме, есть тысячи вещей значительно дороже». «Мужчины не понимают этого», — думала я. «Они не знают, что такое семья, ведь их жизнь проходит за пределами Антахпура. Тут им не обойтись без женского руководства. Самым главным было, по-моему, сохранить свое превосходство. Отдать же все в руки тех, с кем столько времени враждовала, означало потерпеть поражение. Муж соглашался на то, что для меня было невозможно. Сила моей верности, думал я, как раз и заключалась в упорстве. Почему муж не увез меня насильно? Сейчас я знаю это. Он не применял силы именно потому, что обладал ею. Не раз он говорил мне: «Ты будешь уважать меня как жена, но для меня самого будет невыносимо насилие над тобой. Я подожду. Хорошо, если мы поймем друг друга. Если же нет, что поделаешь?» Но есть и еще кое-что, в чем проявляется сила. В те дни мне думалось, что именно тут. Но нет, я не произнесу ни слова. Если бы пришлось постепенно возместить разницу, которая существует между днем и ночью, то это, наверное, длилось бы столетие. Но встает солнце, и мрак рассеивается в одно мгновение. В один прекрасный день Бенгали наступила эра Свадеши. Свадеши – национально-освободительное движение, 1905 год, основными лозунгами которого были «Сварадж» – свое правление и «Свадеши» – свое производство. Как она началась, никто ясно себе не представлял. Словно не было перехода от прошлой эпохи к настоящей. Казалось, новая эра, как река, сметающая во время наводнения на своем пути плотины, в один миг уничтожила все наши страхи и опасения. Мы не имели времени размышлять о том, что произошло и что будет дальше. Жених появляется в деревне, звучит его флейта и горит его взор, а девушки так и льнут к окнам, выходят на веранды и крыши домов, их уже не удержать взаперти. Так и в те дни, будто для всей страны, прозвучала флейта жениха, и девушки уже не могли молча сидеть дома. Слышались звуки свадебной музыки, трубили в раковину, и девушки появлялись в окнах, в дверях, у заборов. В те дни и мой разум, и мои желания, и надежды запылали алым цветом, взбудоражившей всех новой эпохи. До этого я всегда была занята только тем, что размещала в своем небольшом мирке как можно удобнее и красивее все надежды и идеалы, благочестивые дела и почитания, связанные с моей жизнью. В бурную эпоху Свадеши я не разрушила высокую стену, окружающую мой мирок. Я сумела лишь взобраться на нее и услышать откуда-то издалека призыв, смысл которого я понять еще не могла, но который уже заполнил все мое существо. Когда мой муж учился в колледже, он прилагал много усилий к тому, чтобы в стране производились товары, необходимые народу. В нашем округе росло много финиковых пальм. Муж изрядно потрудился, чтобы при помощи специального аппарата добывать из них сок и затем, без особой затраты труда, перегонять его в сахар. Я слышала, что его изобретение выглядело очень красивым, но поглощало денег куда больше, чем производило соку. Так что вскоре это предприятие лопнуло. С помощью различных нововведений в сельском хозяйстве муж добивался удивительных урожаев, но еще удивительнее были суммы денег, которые он тратил на свои опыты. По его убеждению, главной причиной невозможности ведения в нашей стране крупных предприятий являлось отсутствие банков. Он начал обучать меня политической экономии. В этом не было ничего плохого, но он решил, что необходимо вдохновить наш народ идеей капиталовложений, и с этой целью открыл небольшой банк. Высокие проценты, которые выплачивал банк, привлекли в него много сельских жителей, и эти же высокие проценты оказались причиной его краха. Этот крах смутил и расстроил старых служащих, враги же острили и зло подшучивали над мужем. Однажды моя старшая невестка заявила мне, что если дело дойдет до суда, то, по словам ее кузена, известного адвоката, еще можно спасти от рук этого безумца моего мужа имущество древнего почтенного рода. Из всей семьи только бабушка сохраняла спокойствие. Сколько раз она журила меня: «Зачем вы все на него ворчите? Вас беспокоит состояние? В течение моей жизни наше состояние трижды переходило в руки стяжателей. Разве мужчины похожи на женщин? Они ведь расточители, а расточать добро — их главное занятие. Твое счастье, моя внученька, что он хоть себя сохранил. Не огорчайся и ни о чем не думай». У мужа был длинный список пожертвований. Если кто-либо начинал сооружать себе ткацкий станок, машину для очистки риса или еще что-нибудь в этом роде, то, несмотря на бесплодность своей затеи, он мог быть уверен в полной поддержке моего мужа. Возникло местное пароходство, конкурировавшее с английской компанией. В конечном счете ни один пароход не был спущен на воду, однако акции этого пароходства, принадлежавшие моему мужу, пошли ко дну. Но больше всего меня раздражало, когда Шондип Бабу под предлогом всяких добрых дел выуживал деньги у мужа. Начинал ли он издавать газету, или отправлялся в путешествие с целью пропаганды Свадеши, или по совету врача на несколько дней ехал отдохнуть Вот Камунд, муж без разговоров, сужал его деньгами. Уттакамунд — высокогорный курорт в Южной Индии. Примечание редакции. И это сверхмесячного содержания, которое Шандип Бабу обычно получал от него. Самым удивительным было то, что у Шандипа Бабу и мужа при всем этом были совершенно разные взгляды. Муж любил говорить: «Если мы не в состоянии добывать сокровища, которые хранятся в недрах нашей земли, страна становится нищей. Еще более нищим выглядит народ, в национальном сознании которого еще не открыты и не получили всеобщего признания алмазной россыпи». Рассердившись, я однажды сказала ему: «Тебя все обманывают. Я лишен каких-либо достоинств и хочу хотя бы деньгами внести свою лепту», — ответил он, улыбаясь. «Ведь я сам извлекаю доходы обманным путем». Обо всех этих событиях минувших дней я должна была рассказать, чтобы понять не стала драматичность новой эпохи. Меня настолько захлестнула волна движения, что я не замедлила объявить мужу о необходимости сжечь все мои платья, сшитые из английских тканей. «К чему же сжигать?» — ответил муж. «Ты можешь их не надевать, пока не захочешь». «Как ты сказал? Пока не захочешь?» «В этом рождении никогда». «Прекрасно. Ты можешь их никогда не надевать. Но сжигай без демонстрации». «Но почему ты против этого? Отдай все свои силы на созидание. Но стоит ли расходовать в слепом возбуждении хотя бы десятую долю своей энергии во имя разрушения? В этом разрушении заключается сила созидания. Говорить так равносильно утверждению, будто дом нельзя осветить, если его не поджечь. Я согласен терпеть тысячи неудобств от горящего светильника, но не брошусь поджигать дом ради какой-то выгоды. На первый взгляд такой поступок мог бы показаться геройством, на самом же деле он проявление слабости». «Я понимаю», — продолжал муж, — «сердцем ты еще не в состоянии принять моих слов, но заклинаю тебя, подумай. Мать украшает драгоценностями своих дочерей. Сегодня наступил такой день, когда мать-земля награждает своими дарами каждую страну. Теперь наши платья и пища, наш уклад жизни, мысли и чувства принадлежат всему миру, и поэтому я думаю, что нынешняя эпоха — эпоха расцвета всех народов. Отрицать это может лишь трус». Затем пришло другое затруднение. Когда мисс Джильби впервые вошла к нам в Антохпур, было много шума. Потом к ней привыкли и ворчать перестали. Но в эти дни недовольство ею вспыхнуло с новой силой. Прежде меня никогда не интересовала англичанка мисс Джильби или бенгалка. Теперь же это имело значение. Я предложила мужу отказать мисс Джильби. Он ничего не ответил. В тот день я говорила ему все, что приходило на ум, и он ушел расстроенный. Я долго плакала. Ночью, когда я успокоилась, муж сказал: «Я не могу считать мисс Джильби чужой, только потому что она англичанка. Она любит тебя, и ты не можешь после стольких лет знакомства так поступить». Я смутилась, но, стараясь хоть как-то сохранить свое достоинство, ответила безразлично: «Хорошо, пусть остается, кто же ее гонит?» Мисс Джильби осталась. Однажды по дороге в церковь она подверглась оскорблению. Сын нашего дальнего родственника бросил в нее камнем. Мой муж давно воспитывал этого мальчика, но когда узнал о случившемся, то немедленно прогнал его. Начались бесконечные разговоры. Мальчика считали очень правдивым и утверждали, что мисс Джильби сама его обижает и наговаривает на него. Неудивительно, что и я сочувствовала мальчику. Он рос без матери, и его дядя совсем растрогал меня своей просьбой о помощи. Я старалась сделать все, что могла, но ничего не добилась. В те дни никто не мог простить этого моему мужу. Не простила ему и я, проклиная его в душе. На сей раз мисс Джильби уехала сама. Перед отъездом она расплакалась, но ее слезы меня не тронули. Так оклеветать мальчика? И какого мальчика? Ради Свадеша он готов был не есть и не совершать омовение. Муж сам отвез мисс Джильби в своем экипаже на станцию и усадил в вагон. Это, казалось мне, было уж чересчур. Я считала, что он получил по заслугам, когда этот случай был описан в газетах со всеми подробностями. Я не раз волновалась за своего мужа, однако до сих пор никогда не испытывала за него стыда. Не знаю, правильно ли вел себя Норен по отношению к мисс Джильби, но даже возможность обсуждения его поступка в те дни казалась мне постыдной. Я отнюдь не собиралась удерживать Норена от тех чувств, которые заставили его так отнестись к английской девице, но муж ни за что не хотел понять меня, и я считала это проявлением его малодушия, поэтому в душе я краснела за него. Но дело было не только в этом. Более всего меня терзала мысль, что я побеждена. Моя энергия воспламеняла только меня и оставалась бесплодной для него. Мое целомудрие было оскорблено. Нельзя сказать, что муж не имел никакого отношения к движению Свадеши или выступал против него. Но он никак не мог принять «Бонда Маторум». «Бонда Маторум, приветствую тебя, мать!» Первая строка песни, сочиненная бенгальским писателем второй половины XIX века Бонкимчондро Чоттопадхая. Начиная со времени движений Свадеши и до 1950 года, Бонде Маторум являлся национальным гимном Индии. Примечание редакции. Он говорил: «Я готов служить Родине, но та Родина, которой я хочу поклоняться, гораздо выше. Родину можно погубить, если ее обоготворять». Во времена Свадеши в наших краях появился вместе со своими единомышленниками Шандип Бабу. Он пришел с целью пропаганды этого движения. После полудня в помещении храма должно было состояться собрание. Мы, женщины, устроились в стороне за легкими ширмами. Когда до нас долетели торжественные звуки «Бонда Маторум», сердце мое забилось сильнее. Неожиданно группа босых юношей и мальчиков в тюрбанах и плащах цвета охры, словно желтые ручейки после первого дождя, стремительно несущиеся в пересохшую реку, заполнили обширную площадку перед нами. Народ все прибывал. Среди толпы 10 или 12 юношей несли на плечах большое кресло. На нем восседал Шандип Бабу. Кругом раздавалось «Бонда Маторум! Бонда Маторум!» и, казалось, небо должно разверзнуться над головой. Раньше я видела Шандипа Бабу на фотографиях. Не скажу, чтобы он мне очень нравился тогда. Он отнюдь не был безобразен, скорее даже красив. Но почему-то мне казалось, что в лице его, несмотря на его красоту, было что-то отталкивающее, а в глазах и изгибах губ что-то неискреннее. Поэтому меня особенно раздражало беспрекословное исполнение его желаний моим мужем. Я могла простить мужу расточительность, но я все время думала о том, что, пользуясь дружескими отношениями, Шандип Бабу обманывает его. По натуре Шандип Бабу не походил ни на подвижника, ни на бедняка. Скорее всего, он был похож на франта. У него была большая склонность к комфорту. Такого рода мыслей у меня возникало много. Сейчас все это воскресло. Но оставим это. Когда Шандип Бабу начал в тот день свою речь, сердце огромного собрания затрепетало и всколыхнулось, готовое в порыве ликования вырваться наружу. Во время выступления оратор выглядел необыкновенно. Луч солнца, медленно опускавшегося за крыши домов, скользнул по его лицу, и казалось, Шандип Бабу был послан самими богами поведать обо всем собравшимся мужчинам и женщинам. Речь его от начала и до конца звучала как порыв сильной бури.